Аркадий Аверченко. Записки простодушного. Я в Европе, Турция, Чехословакия. Новые рассказы из жизни эмиграции. Сборник рассказов. Предисловие простодушного. Как я уехал. «Ехать так ехать», — добродушно сказал попугай, которого кошка вытащила из клетки. Осенью 1920 года мне пришлось наблюдать в Севастополе редкое климатическое явление. Именно когда уже наступили прохладные дни, обещавшие с каждой недели делаться все прохладнее и прохладнее, пока вся эта вереница суток по исконным правилам календарей не закончилась бы зимой, в эти осенние дни ко мне пришел знакомый генерал и сказал: «Вам нужно отсюда уезжать. Да мне и тут хорошо, что вы. Именно вам-то и нельзя оставаться. Скоро здесь будет так жарко, что не выдержите». «Жарко, но ведь уже осень», — чрезвычайно удивился я. «Вот-вот. А цыплят по осени считают. Смотрите, причтут и вас в общий котел. Говорю вам, очень жарко будет». Я всегда знал, что климатические условия в Крыму чрезвычайно колеблющиеся, но, однако, не до такой степени, чтобы в октябре бояться солнечного удара. «А кто вам сказал, что удар будет солнечный?» — тонко прищурился генерал. «Однако уезжайте!» — сухо и твердо отрубил генерал. «Завтра же рано утром, чтобы вы были на борту парохода». В голосе его было что-то такое, отчего я поежился и только заметил: «Надеюсь, вы мой пароход подадите к Графской пристани, мне оттуда удобнее. И в Южной бухте хороши будете». «Листец», — засмеялся я, кокетливо ударив его по плечу булкой, только что купленной мною за 3000. «Хотите кусочек?» «Не до кусочков теперь. Лучше в дорогу себе сохраните». «А куда вы меня повезете?» «В Константинополь». Я поморщился. «Я, признаться, давно мечтал об Испании». «Ну вот и будете мечтать в Константинополе об Испании». В тот же день я был на пароходе, куда меня приняли с распростертыми объятиями. Это действительно правда, а не гипербола насчет объятий-то, потому что, когда я, влезший на пароход, сослепу покатился в угольный трюм, меня внизу поймали чьи-то растопыренные руки. На пароходе я устроился хорошо. В трюме, на угольных мешках. Потребовал к себе капитана, он не пришел, сделал некоторые распоряжения относительно хода корабля, подозревая, что они не были исполнены в полной мере, и, наконец, распорядился уснуть. Последнее распоряжение было исполнено аккуратнее всего. Путешествие было непродолжительное, но когда мы подошли к Константинополю, то меня ни за что не хотели пускать на берег. Я сначала подумал, что команда и капитан так полюбили меня, что одна мысль — расстаться с таким приятным человеком была им мучительна. Но на самом деле случалось наоборот. Не пускала на берег союзная полиция, а команда не прочь была бы даже выкинуть нас всех за борт, только чтобы развязаться с беспокойным, непоседливым грузом. Не желая быть в тягость ни команде, ни полиции, я ночью потихонечку перелез на стоявший подле русский пароход «Угольщик», где старые морские волки приняли меня как родного. «Милые вы люди, если вы сейчас где-нибудь в плавании по бурному океану, пусть над вами ярко и ласково сияет солнце, а под килем нежная морская волна пусть нежит вас, как колыбель. Крепко желаю вам этого». Приступая к запискам, я прежде всего хочу сказать несколько теплых слов в защиту одного господина. Того самого, который, по утверждению старинной русской легенды, пригорько рыдал на свадьбе и весело плясал на похоронах. Этого господина легенда окрестила ярким, исчерпывающим именем — Дурак. Да, полный, так ли это? Не произошло ли в данном случае жестокой исторической несправедливости? Дурак, не наоборот ли? Не мудрец ли этот русский, проникший светлым умом в самые глубинные тайны русского бытия? Человек горько плачет на свадьбе. Да ведь он прав. Ему, конечно, жалко эту безумную пару, бросающуюся, очертя голову, рука об руку, в пучину, из которой одному-то не выбраться. Человек веселится на чужих похоронах. Да ведь и тут он тысячу раз прав, этот мудрец, тихо радующийся, что вот, дескать, хоть один человек, наконец, устроился как следует. Не нужно ему ни пайка, ни визы, ни перескакивания с одного берега на другой. Пора, пора, давно пора пересмотреть наши отношения к дураку. Он мудрец. Может быть, раньше это было трудно понять, но теперь, когда вся Россия вывернулась наизнанку и сидит на чемоданах и узлах, мы многое должны пересмотреть и переоценить. Впрочем, если быть искренним, то за бывшего дурака, а ныне мудреца, я распинаюсь не без тайной цели. Попутно я хочу оправдать и себя, потому что отныне я тоже решил улыбаться на похоронах.